Они создали новое пространственное заклинание, которое позволяло безопасно использовать транспортную магию. Этот магический круг был невероятно стабилен и позволял многим людям без проблем использовать его последовательно, независимо от того, были ли у них слабые тела, которые особенно пострадали бы от сильного всплеска магии. Некоторые из этих формаций были размещены на главном здании Темписта, на гильдии авантюристов Блюмунда, на замке Газеля, на Еврозании, на Джистове, на Фалмуте, а еще четыре были в работе. Забытый город драконов Милим, колдовская династия Сарион, королевство Гарпий Фулброзия и главный офис гильдии авантюристов – вот те четыре здания, которые должны были получить формирование транспортного заклинания. В настоящее время для их использования требуется специальное разрешение, поэтому обычные граждане этих стран не допускаются. Но в настоящее время рассматривается вопрос о том, не следует ли сделать еще одни ворота для регулярного использования. Хотя Римуру был тем, кто установил эту систему, Вестир также знал об образовании магического контура под улицами Темписта. В его глазах это было произведение искусства, массивная защитная формация, способная выдержать невероятное количество повреждений. А еще там было массивное пространственное образование, которое могло мгновенно перенести любого человека в Темписте, не делая пространство нестабильным и не оставляя следов своего использования. В данный момент в работе находилось еще множество формаций, но они были менее приоритетными, чем две уже созданные. Они также установили по всему Темписту систему динамиков, которая позволяла одному человеку без труда передавать сообщение в любое нужное место. Все было соединено, так что динамик работал только до тех пор, пока оставался на месте, но поскольку они были довольно прочными, потребовалось бы много усилий, чтобы повредить их. Некоторые экраны уже были разработаны, но они еще не были представлены общественности. Они были способны передавать изображение на большие расстояния, отражая то, что могла видеть камера. Некоторые из них были размещены в специальных местах лабиринта, и еще несколько команд работали над созданием вида на мир с высоты птичьего полета. Однако то, что собирались назвать спутником, все еще находилось на ранней стадии разработки, и на его создание уйдет много времени. Еще одной вещью, которая разрабатывалась наряду с экранами, был проектор памяти, который, как говорилось в названии, мог проецировать помещенное в него воспоминание. В будущем экраны будут чаще использоваться для развлечения обычных граждан, но это произойдет только после завершения проекта. С монстрами была одна проблема, и заключалась она в том, что они имели тенденцию подсознательно выпускать магливменты в воздух. Обычно это не было бы проблемой, но когда их собралось так много в одном месте, плотность магливментов достигла такой степени, что не монстры начали подвергаться их воздействию и заболевать. Было найдено удивительно простое решение этой проблемы. По всему городу стояли небольшие устройства, которые собирали магливменты в воздухе и доставляли их в подземные батареи, которые можно было использовать для питания магических цепей. Избыток магливментов можно было переправить в другие места, где они использовались для различных целей, например, для улучшения роста посевов за пределами лабиринта или для транспортировки в кузнице, чтобы помочь в создании оружия более высокого класса, не создавая нагрузки на того, кто его ковал. Поскольку большинство жителей были высококлассными монстрами, количество собранных за день магливментов было достаточным, чтобы все шло гладко. Эта технология также была внедрена на дорогах, ведущих в Темписты из него, чтобы они были безопасными и освещенными в ночное время. Вдоль дорог стояли магические лампы, которые излучали ауру, заставлявшую большинство монстров избегать их. Вестир помнил тот день, когда Кураби привлекли для помощи в создании новых полезных металлов, и в тот день они узнали, как производить новые металлы. Мифрил – это сплав, созданный путем соединения магистия с серебром. Оружие из мифрила особенно эффективно против монстров нежити. Кроме того, его прочность была несколько выше, чем у магистия. Орехалк – это сплав золотого цвета, созданный путем соединения магистия с золотом. Он превосходит магистия по всем параметрам, включая тепловые свойства, прочность и магические свойства. Оборудование, изготовленное из орехалка, легко заслуживает ранга легенды. Демеритий был странным металлом, который было чрезвычайно трудно создать. Он создавался путем насильственного удаления и предоставления магливментов магистилю до тех пор, пока в металле не оставалось достаточно магливментов, чтобы начать небольшие изменения. Он начинал поглощать небольшое количество маглиментов. Повторяя этот процесс снова и снова, вы получали металл, который с жадностью поглощал все маглименты вокруг себя. Создание первой партии заняло удивительно много времени, даже если Римуру сам руководил процессом. На этот раз было создано всего несколько предметов, например, меч, которым владеет Бенимару, но в процессе создания Демеритья находилось еще больше. Романтий был еще одним металлом, который им удалось создать, но он был настолько нестабилен, что они еще не закончили работу над созданием способа его стабилизации. Он был создан путем соединения золота, стали, серебра и магистеля. Это был практически сверхпроводник магии, и именно поэтому его было так трудно стабилизировать. Он начинал взаимодействовать с любыми маглементами, находящимися рядом с ним, и они притягивались к нему. Однако металл вскоре начинал трескаться и становился взрывоопасным в считанные минуты, так как маглементы внутри него перенасыщали его. Как только это произойдет, металл по какой-то причине станет неспособным беспрепятственно использовать маглементы. Вестер не знал об этом, но недавно была создана специальная комната для того, чтобы все демоны, которых собрал Диабло, могли получить тела. Тела собирались создать, используя смесь из истока, творение, знания о гомункулусах, которые Римуру получил после визита Эральда, проанализировав его, и все собранные знания о том, как создавать големов. На самом деле, гораздо больше исследований проводилось тайно. Изучение того, как из маглементов рождаются монстры, такие как Харибда или другие монстры, рожденные из маглементов Вилдоры в лабиринте. Исследовались различные виды оружия, например, мечи, в слоты которых можно было вставлять шарики, влияющие на свойства оружия. Например, придать ему атрибут ветра, вставив в него сферу элементаля ветра, а также создание различных видов оружия. Были также команды, единственной целью которых было исследование качества жизни. Например, как улучшить утилизацию отходов, как улучшить нынешние бытовые приборы, распространенные в Темпесте, и т.д. Они также отвечали за улучшение уже имеющихся изобретений, например, за повышение качества звука колонок. В настоящее время создается и другая форма связи. В то время как кольца Тимуру были доступны членам с высоким статусом, что позволяло им общаться отовсюду, было не идеально давать эти кольца другим нациям для целей связи. Некоторые прототипы уже были доступны, но материальные затраты на их изготовление были настолько трудными, что их использование пока не было надежным. Вдали от лаборатории в магическом отделе было много людей, анализирующих и создающих новые заклинания с помощью всей информации, которую предоставил им Тимуру. Вскоре будут проведены исследования руин, найденных в Джистове, и они смогут собрать всю скрытую магию, которая была утеряна со временем. В магическом отделе было собрано много новых сил и знаний, и все они работали вместе, чтобы лучше понять, как работает магия. Было проведено еще одно специальное обучение, которое позволило им узнать больше о маглементах и о том, как работают заклинания. Кроме того, с помощью Рамирес они смогли начать анализировать и учиться у духов, использующих магию. Более того, Римуру дал нескольким духам тела и имена, и они работали вместе с исследователями. Если бы прогресс в исследовании магии продолжался в том же духе, Темпест мог бы в конце концов отобрать у Сариона титул колдовской династии. Они открыли много нового и разработали множество новых способов более эффективного применения заклинаний с несколькими элементами и с меньшими затратами магии. С каждым днем создавалось множество новых интересных и полезных заклинаний, и скоро исследователи начнут работать над воспроизведением гомункула, которого Сарион держал в секрете. В конце концов, у Римуру было много времени, чтобы узнать, как они работают, когда прибудут посланники. И, наконец, недавно построена церковь Темпеста. Она была построена для тех, кто изучал и изучает святую магию, чтобы иметь возможность произносить свои заклинания, но ей нашлось и множество других применений. Церемония наречения будет проходить в одной из церквей, где Тимуру будет давать им имена. Римуру больше не придется лично думать и давать имена всем монстрам, поскольку Сиэль будет работать над этим в фоновом режиме, когда придет время. В Джистове также была построена церковь, и с помощью Адельмана и Шуны было открыто много знаний и новых применений для святой магии. Адельман с помощью Беретты создал новую магию, свято-демонский отворот, который позволял ему снова творить святые заклинания, даже будучи нежитью, но на этот раз используя демонический атрибут. Адалман был проинформирован о скором визите Ремуру в Джистаф и бегал по всему городу, готовясь к его приему. Ему сообщили, что Ремуру проведет некоторое время, лично помогая ему в увеличении силы защитников Джистава. Теперь ему оставалось только ждать визита своего бога. Глава 58. Насекомые завершают свою эволюцию на басты. Трие лицо. Лаплас телепортировался в кабинет Кагали с письмом. С тех пор, как она встретила Ремуру, она стала главой гильдии. Вскоре она собиралась перенести штаб-квартиру в Темпест и уже начала приготовления. Гильдия была невероятным источником дохода. Люди платили за квесты, а гильдия оставляла себе часть этой платы, выдавая награды искателям приключений. А поскольку задания были самыми разнообразными, вплоть до личных защитников королевств во время нападения монстров, количество золота, приносимого гильдией, было довольно большим. По правде говоря, гильдия, хотя и была довольно новым созданием, значительно помогла экономике Инглизии. Люди все еще искали Юуки, но со временем поиски стали замедляться. Если не будет новых улик, это будет означать пустую трату богатства страны на того, кто уже наверняка мертв. Теперь, когда Кагали стала лидером, у нее появилось много новых обязанностей, но она делала все возможное, чтобы сохранить гильдию и помочь ее могуществу расшириться. В конце концов, на кону стояли души всех 30 000 ее людей. С того дня, как она поговорила с Ремуру, она узнала, что души, использованные для создания шутов, могут быть разделены, чтобы реанимировать людей, которых использовали в качестве жертв. И она знала, что скоро королевство Джистаф увидит новую славу. «У меня для вас посылка», — сказал Лаплас, входя в комнату. «Босс сказал мне, что вам понравится то, что внутри». «Спасибо, Лаплас». Открыв письмо, она начала читать, а когда закончила, встала с улыбкой и сказала: «Приготовьтесь, скоро произойдет то, чего мы так долго ждали. Ты имеешь в виду?» «Да, позовите Айлакея. Мы все должны скоро отправиться в Джистаф». По всем западным странам начали распространяться слухи. «Ты слышал, что кто-то безжалостно напал на Темпест?» «Да, я слышал, что они пытались уничтожить всех, кто в нем находился. Неважно, какой ты расы, даже если ты просто проходил мимо, они планировали убить их всех. Вы думаете, это был какой-то бандит? Что за чудовище могло уничтожить целый город? Может быть, это был другой человек, пытающийся присвоить себе титул повелителя демонов императора Темпеста? Вы слышали, что случилось с горожанами? Очевидно, все они получили сообщение от кого-то с дружелюбным голосом и были телепортированы в безопасное место. А после атаки все, кто хотел вернуться, были благополучно телепортированы. Этот Ремуру действительно классный парень. Я слышал, что когда их всех телепортировали обратно, жители уже работали над восстановлением города, и никто из них, похоже, не пострадал. Он, должно быть, очень хороший парень. Мой приятель сказал мне, что видел, как он ходил вокруг и помогал то тут, то там в течение нескольких дней. Видимо, от него исходили те же вибрации, что и от Масаюки. Как будто этот Ремуру должен стать героем. Подождите, разве Масаюки не должен был отправиться в Темпест? Что с ним случилось? Мой друг сказал мне, что они никогда не видели, как он добирался до Темпеста. Мой друг сказал, что нашел парня, который выглядел точно так же, как он, но он был обычным парнем. Боже, как бы я хотел быть похожим на Масаюки. Представьте, сколько денег я мог бы заработать, притворяясь им на вечеринках. Разговор начал затихать, но одно было ясно наверняка. Частичная активация навыка, выбранного героем, а затем полная активация после битвы с Гренбиллом, начала давать свои результаты. И благодаря этому навыку мнение людей в западных странах улучшилось в разы. И это только после короткого знакомства с ним. Героический поступок Гренбилла был назван просто случайным монстром, пытающимся стать повелителем демонов. Для всего мира действия, предпринятые Темпест, были достойны восхищения. И вскоре все больше и больше людей начали распространять слухи и рисовать в своих головах героическую картину. Этот факт очень помог бы Диабло в его планах завоевания. Один ей лицо Ремуру. Сиель сообщила мне, что это должно произойти, поэтому последние несколько дней я сосредоточился на них. Теперь, когда я стал намного сильнее, их рост тоже увеличился. «Ты уверена, что уже почти время?» — спросила Шуна рядом со мной. И в этот момент коконы вокруг меня начали лопаться. Первым появился богомол Маймай. У него были зеленые волосы и два усика на голове. У него было человекоподобное лицо с красными глазами. С помощью заклинания он создал на своем теле одежду, а остальные части его тела вышли из кокона. У него были две человекоподобные руки черного цвета, а его ноги оставались в состоянии жука. Он изобразил глупую улыбку и сказал: «Я занял первое место». Гигантский кокон из паучьего шелка рядом с ним задрожал, и кулак прорезал его насквозь. Выскочило прекрасное лицо женщины с серебряными волосами и красными глазами. «Черт возьми, второе место», — сказала Силк. Лапы паука прорвались, открыв достаточно большое отверстие для ее выхода. Верхняя часть тела у нее была как у человека, а нижняя — как у паука. Раса, более известная как арахны. Она посмотрела на Маймая и сказала: «Хорошо выглядишь, парень», — сказала она, показывая ему большой палец вверх. «Хочешь посмотреть на ловкий трюк?» Она превратила лапы паука под собой в человеческие ноги и мягко приземлилась на землю. «Ты больше не единственный, кто знает трансформацию». Она попыталась сделать шаг на незнакомых ногах и упала на лицо. После того, как она привыкла ходить на восьми ногах, балансировать на двух было непривычно. Она вернула паучьи лапки и снова встала на ноги. «Возможно, нужно еще немного попрактиковаться в этом». Через несколько мгновений другой кокон начал трястись, и он разорвался, открыв женщину в шлеме, похожем на пчелиный. Это была Апита. Она имела полностью гуманоидную форму, и казалось, что на ней тонкая экзоскелетная броня по всему телу. «Итак, я третья. Я удивлена, что Зигион не вышел первым». Четвертым вышел Джоузу. Его тело было полностью покрыто темным экзоскелетом. У него было четыре руки и тонкий, но острый рот, похожий на соломинку. Казалось, будто тени окутывают его тело. На спине у него также было две пары крыльев. Джоузу ничего не сказал и только посмотрел на кокон в центре комнаты, который еще не открылся. И сразу после этого он начал растворяться, открывая Зигиона. У него был рог на лбу и черный экзоскелет, покрывавший его тело. Кончик его рога был окрашен в красный цвет, как и сфера в его животе. В груди у него была желтая сфера, и он полностью скрывал свою ауру. Выйдя из кокона, он исчез из своего местоположения и появился передо мной. «Я прошу прощения за то, что не был готов, когда произошло нападение. Не беспокойся об этом, Зигион. На самом деле, я рад, что ты не вышел раньше, чем нужно, и закончил свою эволюцию должным образом». В тот момент, когда все они закончили свои эволюции, на этаже, где мы находились, начался небольшой праздник. Все они очень усердно работали и наконец-то показали плоды своего труда. Все они очень сильно выросли в силе. С тех пор, как они начали свое развитие, я потратил много времени на то, чтобы помочь им стать сильнее. И теперь они могли дать достойный отпор большинству сильнейших в Темпесте. Когда они привыкнут к своим новым формам, их будет практически невозможно остановить. Я хотел провести с ними небольшой спарринг, но пока воздержался. Скоро Хината, Хакура, Вильдора и, в конце концов, я станем вашими учителями. Мы находимся в процессе создания лучшего обучения для людей в Темпесте, так что вы все также сможете использовать это в будущем. Хината тоже собирается вернуться в Темпест? Спросила Саука. Да, она хотела еще немного побороться с Вильдорой, а еще она хотела учить детей. Но на самом деле я уверен, что она просто наслаждается всеми товарами и едой, которые у нас здесь есть. Поскольку Люминус дала ей разрешение, она может приходить и уходить, когда ей заблагорассудится. Кроме того, Люминус посылает ее на помощь в качестве извинения за то, что случилось с Гренбиллом. Он должен был находиться под ее присмотром, но тайком отправился сражаться с нами. Он даже послал несколько своих солдат, чтобы отвлечь Люминус во время атаки, в результате чего они погибли от ее рук. Она была очень зла, так как в это время занималась организацией того, как Хроная будет пробуждена. «Значит ли это, что ты собираешься лично обучать нас новым навыкам?» — спросил Маймай. Силк кивнула, как будто она была мудрым стариком, и сказала: «Да, благодаря нашей связи мне больше всего нравится тренироваться с тобой. Я также хочу показать тебе свои успехи». Апита вскочила от волнения. Джоузу и Зигион молчали, но я чувствовал их волнение от того, что они снова тренируются со мной. Оказалось, что Джоузу видит в Зигионе пример для подражания, а поскольку Зигион всегда был довольно тихим, он пытался подражать ему. «Ну, я не могу дождаться, чтобы увидеть, насколько ты вырос в будущем. У меня есть несколько дел, которые я должен сделать до этого, но как только я вернусь, мы сможем тренироваться сколько угодно», — сказал я, похлопав их по плечам. «Кроме того, вы ведь знаете, что можете свободно гулять по городу. Вы все оставались здесь большую часть времени, но я вложил много труда в город, поэтому я надеюсь, что вы все сможете насладиться им». Небольшой праздник продолжался еще некоторое время. Силк продолжала переходить на человеческие ноги, но ей казалось, что в таком виде она ужасно плохо держит равновесие. Она смотрела на Зигеона, Джоузу и Апита, которые, казалось, ходили так легко, и ей тоже хотелось бы способной ходить, как они. Это было похоже на соперничество между братьями и сестрами в том, кто сможет сделать что-то лучше всех. Маймай был доволен своими четырьмя ногами, поэтому даже если он мог трансформироваться с помощью перевертыша, он оставался в своей обычной форме. Я смог провести некоторое время со всеми ними, и теперь мне оставалось сделать только одно дело, прежде чем отправиться в Джистав. Возможно, я мог бы послать кого-нибудь другого позаботиться об этом, но я просто хотел покончить с этим. Оставалось разобраться с жадностью. Глава 59. Жадность и путь в Джистав на Басты. В главном офисе особняка Росса на стуле сидела девушка. На ее лице было озабоченное выражение, когда она разговаривала с женщиной, стоявшей перед ней. Это была Мариабель Росса, реинкарнатор. До своего перерождения в этом мире она была правителем Европы. Чтобы обрести власть в предыдущем мире, она делала все, что угодно, не испытывая угрызений совести. Сожженные дома, потерянные семьи, плачущие люди. В ее глазах это были мелочи по сравнению с той силой, которой она могла обладать. После перерождения она получила навык жадность за желание властвовать и снова стать правителем. Это умение позволяло ей управлять желаниями людей, давая ей возможность контролировать разум. Она умела работать с этим навыком так тонко, что другой человек не мог узнать об этом, пока не становилось слишком поздно. Она заслужила дружеские отношения, и когда она подрастет, ее будет обучать ее дед, который планировал оставить будущее человечества в ее руках. Однако ее дедушка ушел и не возвращался несколько дней. Гранбелл сказал ей только, что ему нужно позаботиться о чем-то важном, и ничего не уточнил, поэтому она не могла даже попытаться выяснить, что с ним случилось. Она должна была унаследовать его навыки и имущество после его смерти, но он лишь исчез. Она посмотрела на трупную куклу перед ней, Марию. «Что ты думаешь? Он тебе что-нибудь рассказал?» Но Мария лишь сохраняла безжизненное выражение лица и стояла неподвижно. Но уже в следующий момент она упала на пол. «Хэм-эм-эм», она почувствовала, что контроль над марионеткой исчез, когда та упала. В глубине ее сознания появилось небольшое чувство ужаса. «Мария, извини, не то место, не то время. В следующий раз повезет больше». Это были последние слова, которые она услышала перед концом своей жизни. «Вы получили навык жадность. Его поглощает Йилдабаэфа, бог греха. Истинный потенциал жадности был раскрыт, и он превратился в Маммона, повелителя жадности, который теперь является частью Йилдабаэфа». Йилдабаэф приобрел следующие поднавыки. Контроль желаний. Способность контролировать желания других людей. Чем сильнее желание, тем больше контроль над человеком, но тем больше времени требуется для достижения полного контроля. Желание смерти. Пользователь подталкивает свою собственную волю к использованию этого навыка, который окутывает цель волной тьмы, превращающей желание жить в желание умереть. Чем сильнее желание цели жить, тем эффективнее атака. Вспышка жадности. Преобразует энергию души пользователя или цели в физическую силу, разрушительно увеличивая их мощь. Навык кража. Способность красть навыки. Умение грабитель в неполных записях объединилось с умением кража и теперь оно способно красть умения выше уникальных. Теперь я стоял над двумя трупами. Очень просто, почти никаких неудобств. Я знал, что если я оставлю ее без контроля, она в конце концов захватит контроль над западными странами и устроит огромный беспорядок. Глядя на труп марионетки на земле, я не мог не испытывать к ней жалости. Вы все перепутали. Слишком много времени прошло с тех пор, как Мария умерла и Гренбелл воскресил ее. Ее душа начала распадаться на части, и когда к ней применили магию некромантии, ее насильно залатали и ввели в тело. Ничего не было на нужном месте. Вздох. Я подобрал ее душу и с помощью Сиэль собрал ее обратно. Всего через несколько мгновений после этого душа снова стала такой, какой должна была быть. Если поместить это в тело, она действительно вернется к жизни. Не как бездумная марионетка, а как человек, которым она была раньше. Я поднял душу и позволил ей рассеяться, куда бы она ни отправилась в дальнейшем. Я поглотил два тела вместе с Йелдабаэфом, не оставив никаких следов своего присутствия, и после этого я исчез. «Итак, дети, кто готов к экскурсии?» «Да-а-а-а!» — раздался громкий возглас. После того, как я разобрался с последней частью Росса, я был готов отправиться в Джестав. Поскольку дети учились очень усердно, я собирался отвезти их в Джестав, чтобы они могли насладиться небольшими каникулами. Хината и один из учителей присоединились к ним в качестве сопровождающих, и она должна была убедиться, что они останутся в безопасности. Но, возможно, им не нужна была защита. Хотя некоторые из них решили в будущем не становиться авантюристами в качестве основной работы, все они по-прежнему хотели стать сильными, поэтому продолжали учиться драться. Причины были разные, от потому что это круто да хочу произвести на кого-то впечатление, но независимо от причины, факт был в том, что теперь они были сильными. Хорошим примером тому может служить Алиса, которая в прошлом использовала плюшевые куклы в качестве оружия, а теперь их заменили несколькими высококачественными ножами, сделанными самим Кураби. Она по-прежнему любила носить с собой плюшевую игрушку, куда бы она ни пошла, но теперь она стала чрезвычайно опасной. И Лихлея, которая, казалось, впитывала каждую крупицу информации, которую преподавали учителя, как будто это было пустяком. Еще в детстве она изучила стиль владения мечом Хакура до впечатляющего уровня. Хлея перешла из Академии воинов в магическую ассоциацию и научилась всему, чему могла. Магический контроль, которым она владела, с каждым днем становился все тоньше. А теперь она прилипла к моей ноге, как коала. Вы не навещали нас на этой неделе. Ну, это была напряженная неделя. Ты уже знаешь все, что произошло. Даже если бы я хотел, было несколько вещей, о которых я должен был позаботиться. А как же танцы? Ты сказал, что мы все сможем потанцевать после фестиваля. Ну, знаешь, я пытался организовать танцы, но это не тот танец, который был у всех вас. Это было для детей, возразила Хлея. Хлея сказала, что хотела бы потанцевать со мной, когда узнала о финальном событии, но, по правде говоря, я чувствовал себя неловко. Я бы не возражал, но она сделала это странно. Поэтому я попытался организовать более милый и скромный танец ча-ча-ча со скольжением. Но она только разозлилась, когда я попытался это сделать. Она была единственной, кто мог заставить меня чувствовать себя неловко в тот момент. Поэтому я просто сделал вид, что ничего не знаю. Но не успела Хлоя продолжить спорить, как Хината подняла ее на руки, как щенка. «Разве вы не видите, что заставляете господина Римуру чувствовать себя неловко? Нам пора собираться в дорогу. Вы все собрали свои вещи?» Хината едва заметно кивнула мне, и я ответил еще одним едва заметным кивком в знак благодарности. Поскольку все подтвердили, что готовы, я щелкнул пальцами, и в следующее мгновение мы уже были в Джеставе. Это была страна эльфов и множество различных маджинов. С того момента, как он перешел под мое правление, началось несколько событий. После нападения дракона Хаоса большая часть земли пришла в негодность. Она была заполнена хаотично магическими маглементами, которые портили землю. Это затрудняло земледелие, даже по прошествии времени земля все еще хранила следы хаотической магии. Поэтому первым делом нужно было восстановить землю. Поскольку не все дриады были заняты служением Рамирис, я смог назначить тех, кто был свободен, в Джестав, чтобы они могли начать восстанавливать землю. С тех пор земля окончательно пришла в норму. На самом деле, она была лучше, чем нормальная. То, что когда-то было землей, на которой с трудом росла еда, теперь было способно выращивать здоровые растения. Некоторые люди были переведены сюда, чтобы начать работу над реализацией таких товаров, как ванные комнаты и тому подобное, и многие архитекторы из Темписта также были привезены, чтобы проверить здания. В мои намерения не входило сносить и заменять здания, похожие на Темпист, я лишь хотел убедиться, что они структурно безопасны. Я хотел сохранить архитектуру земли настолько, насколько это возможно, чтобы будущие здания и расширения также следовали эльфийским традициям Джестава. Замок был немного великоват, но мы сумели организовать его так, чтобы он больше использовался, чем занимал место. Большинство сокровищ, которые хранились в замке, были распределены по соответствующим отделам, они просто лежали, собирая пыль. Было много оружия высокого класса, которое из-за своего возраста было встроено в марионетки, которые никогда не использовались. Адельман и его слуги стали главными хранителями Джистова вместе с армией, поскольку им больше не нужно было охранять замок. Я привел несколько представителей, чтобы они стали моими доверенными правителями в Джистове. Это были люди, которые работали под началом Ригурда, а также развили управленческие навыки, используя пищевую цепочку и собственные усилия. Они следили за тем, чтобы все работало должным образом. Мы телепортировались в центр города, и дети начали бродить вокруг. Ну, все, кроме одной. Хлея, я должен сделать кое-что, для чего ты не должна быть там. Но в будущем я собираюсь стать искателем приключений. Я буду помогать в защите Темписта. Неважно, что это будет, я справлюсь. Я посмотрел на нее на мгновение, прежде чем принять решение. Я позволю тебе, только если ты пройдешь один тест. Что это? Прежде чем она успела договорить, я выхватил меч и с большой скоростью махнул им в ее сторону. Я не собирался выкладываться полностью, просто хотел кое-что увидеть. Я только начал замахиваться, когда Сиель подтвердил мою теорию. Обнаружено временное нарушение. В глазах Хлоймир замедлился. Такое случалось с ней уже несколько раз, но она не понимала, как это работает. Не успела она обдумать произошедшее, как увидела, что меч медленно движется в ее сторону. Она выхватила меч. Ее тело также медленно двигалось, и вовремя успела парировать удар. Она немного оступилась, но устояла на ногах. Она обрела смутные воспоминания, которые не принадлежали ей, или же воспоминания, которые она не узнала в тот момент, когда обрела дух. Все это было большим размытым пятном, и каждый раз, когда это умение активировалось само по себе, оно казалось таким знакомым, но в то же время таким далеким. Она подняла глаза и посмотрела на меня. «Вы прошли, следуй за мной», я сказал, когда начал делать несколько шагов в сторону замка с небольшой улыбкой на лице. Улыбка, которую она не пропустила. «Ха, я же говорила тебе, что буду достаточно сильной, подожди меня», попыталась похвастаться она, но ей пришлось бежать за мной, чтобы догнать меня. На лице Хинаты, которая осталась оттаскивать Хлою, появилось впечатлительное выражение. «Как она?» Мы гуляли по городу, осматривая достопримечательности, и здоровались с горожанами, мимо которых проходили. И как только мы дошли до замка, мы увидели хорошо одетую эльфийку, а за ней несколько человек в масках. «Ты готова?» – спросил я ее дружелюбным тоном. «Да», – ответила она, почти не в силах сдерживать свое волнение. Клоуны, стоявшие за ней, тоже были немного нетерпеливы, и это было видно потому, как они одновременно танцевали и вышагивали. Тогда давайте начнем. Глава 60. Воскрешение и нежить на басты. Теперь мы находились в огромной потайной комнате в замке. Там были тысячи маленьких столиков, на которых лежали тела. Все они были эльфами, и это были тела, созданные мной. Они были созданы по образцу душ, которые должны были их принять. С тех пор, как я привлек на свою сторону шутов, я работал над этим. Я проанализировал душу Клеймана и разделил ее на составляющие, так что теперь у меня было 10 000 души одно эго. Это, как, Кагали потеряла дар речи, когда увидела все приготовления. Магия, подмигнул я ей и дал неопределенный ответ. Не стоит терять время, сказал я, вытаскивая душу Клеймана. Душа начала светиться и распадаться на тысячи маленьких нитей, которые начали соединяться с соответствующими телами. Душа в моей руке становилась все меньше и меньше, пока не стала размером с зернышко. Души светились светом, когда входили в свои тела. Поскольку большинство из них находились в процессе исцеления их душ, им потребуется некоторое время, чтобы проснуться. Указав на маленький предмет в своей руке, я сказал им: «Это Клейман. Ты собираешься вернуть его?» — спросила Кагали с обеспокоенным выражением лица. Она знала, что Клейман планировал напасть на меня, и знала о возможности того, что я уничтожу эго Клеймана в отместку за нападение. Единственная реальная проблема в том, что кукловод тоже был марионеткой. Его сознанием управляли с помощью навыка ментального доминирования. Клейман был марионеткой Восточной Империи. Да, я говорил тебе об этом, Клейман был марионеткой, сам того не зная. Но он не сможет набрать силу. Он будет силен только как обычный человек, и он останется таким. Этот ответ позволил Кагали сделать вдох, о котором она даже не подозревала. То, что он был марионеткой, не означало, что я все еще не был немного раздражен его поведением. Я уже оказал шутам огромную услугу, вернув его, но я не собирался позволять ему вновь обрести силу. Псевдодуша, которую я создал для его эго, была бы не способна владеть какими-либо навыками или увеличивать силу. Клейману было дано направление, которому он должен следовать, но ему не дали точных указаний, поэтому он все еще отвечал за некоторые из принятых им решений. Я создал копию Клеймана и поместил его псевдодушу внутрь. На лице Хлои появилось изумленное выражение, когда она увидела все происходящее. Но мы сделали с ней несколько шагов назад, чтобы дать шутам немного пространства. Клейман первым открыл глаза и увидел перед собой людей. Казалим, Футман, Лаплас, Тя, как я. Я думал, что умер. И прежде чем он успел что-то сказать, все набросились на него, чтобы устроить небольшой праздник. Он все еще слаб после процесса, я не буду возвращать его во второй раз, ты же знаешь. Услышав мой голос, шуты отпрянули от Клеймана. В масках было трудно понять, но было ясно, что Тя и Кагали плачут. Ты был тем, кто... Клейман попытался заговорить, но получил удар по голове от Кагали. Следи за тем, как ты разговариваешь с нашим новым боссом, сказала ему Кагали. Новый босс? После того, как шуты дали Клейману догнать себя в информации, я оставил их в комнате на минуту с Кагали. Ты знаешь, что я могу поместить тебя в копию твоего тела до того, как ты превратился в эльфа-нежить. Это займет некоторое время, чтобы твоя душа восстановилась, но, по крайней мере, ты не будешь жить в теле гомункула. Ты бы вернулся к тому, каким был раньше. Кагали мгновение смотрела на меня, прежде чем тихо заговорила. Было бы лучше проделать этот процесс со всеми шутами и оставить меня напоследок. Несколько мгновений она молчала с потерянным видом, прежде чем снова заговорить. Я не знаю, как ты это сделал, и я знаю, что ничто из того, что я могу сделать, никогда не сможет отплатить за это. Но спасибо тебе, ты возвращаешь мой народ. Я думала, что это невозможно, и ты также восстанавливаешь страну, частью которой я была раньше. И не только это, но ты вернул Клеймана. Она посмотрела через окно наружу на Джестав и закончила говорить. Думаю, вы уже выполнили свою часть обещания, даже не вернув остальных. Тем не менее, нам пока не удалось ничего сделать с гильдией и Цербером. Как только Юки исчез, Цербер перешел в режим секретности. Даже когда я пытаюсь созвать собрание, они неохотно идут навстречу. Я также посмотрел в окно и вздохнул. Что ж, думаю, мне придется добавить это в список. Вы сказали, что не смогли многого сделать с гильдией, но вы сделали то, что могли. На данный момент нам все еще приходится иметь дело с ограничениями западных стран. В данный момент у меня есть несколько человек, управляющих Джестовом, но я все еще не выбрал кого-то, кто мог бы стать настоящим лидером. Раньше это была ваша страна, верно? Насколько хорошо, по вашему мнению, вы умеете управлять ею? Глаза Кагали расширились, прежде чем она спросила. Ты имеешь в виду? Почему бы и нет? Мне потребуется некоторое время, чтобы воскресить всех эльфов, используя их души, так как я не хочу дестабилизировать Джестав внезапным добавлением 30 000 человек. Поэтому мы сначала интегрируемся и убедимся, что Джестав сможет позаботиться о новых людях, прежде чем возвращать их обратно. Я, вероятно, верну тебя в Джестав после того, как мы решим, что делать с гильдией. Ты была их лидером и до того, как Джехил сошел с ума. Так что я уверен, что ты сделаешь все возможное, чтобы позаботиться о своих людях. Почему ты мне доверяешь? Не так давно мы были практически врагами. Пока что ты не сделала ничего такого, чего не должна была делать, пока я оставлял тебя одну в гильдии. И к этому моменту предать меня было бы самой большой глупостью. Ты ведь тоже это знаешь, верно? Если бы ты попыталась предать меня, это означало бы конец шутов, включая тебя. Кагали смогла лишь твердо кивнуть. К тому же у нас похожие цели. Ты просто хочешь наслаждаться миром со своими шутами, и я могу это понять. Я начал идти обратно к комнате, где произошло воскрешение. Пойдем, люди скоро должны проснуться. Вернувшись в комнату, Хлоя вернулась ко мне. У нее было много вопросов, но она знала, что сейчас не время. Я вызвал нескольких слуг, чтобы они помогли направить воскрешенных эльфов, и вызвал представителей страны, которых я разместил, чтобы помочь им найти места для проживания и сообщить обо всем, что они пропустили. Приготовления для них были завершены до того, как я приступил к работе, поэтому остальную работу я оставил им. Я отправился с Хлоей на встречу с одним из главных хранителей королевства, Адельманом. Адельман стал опорой для Джестова. Большинство нежити, которой он командовал, получили имя через Тимуру в церкви. Они превратились во множество различных и более могущественную нежить. Сам Адалман установил со мной связь по коридору душ, что позволило мне увеличить его силу, хотя мы еще не встречались. Адалман также развил свою расу и стал императором смерти. В том, что мы стали империей, были свои преимущества и недостатки. Хотя мы контролировали большую часть земли, это также означало необходимость защищать все эти земли. Я не мог просто собрать все самые сильные силы в Темпесте, что означало, что Адальману придется остаться в Джистове. На самом деле, как только мы закончим работу над новым полигоном для укрепления наших сил, мы начнем анализировать лучшие места для их размещения. И вскоре воины империи смогут свободно приходить в лабиринт для тренировок, прежде чем вернуться в свое королевство, чтобы защитить его от возможных нападающих. Как только мы прибыли на место, нас встретили три человека. Адальман, скелет в одежде священника. Альберт, бледный призракоподобный мужчина в доспехах. И Винти, бледная женщина с аурой дракона вокруг нее. Раньше Винти была скелетом-драконом, которая служила Адальману, но после получения имени она эволюционировала. У Адальмана было фирменное волнение Диабло, когда он увидел меня. Я был уверен, что если они встретятся, то, вероятно, очень хорошо поладит. Как только мы подошли, они все опустились на колени. «Мой бог, для меня глубочайшая честь, что вы осчастливили нас своим присутствием. Встаньте, мы пришли посмотреть на вашу армию. Вам не нужно беспокоиться о формальностях, это займет слишком много времени. Я понимаю, я прошу прощения, если причинил вам неудобства. Я знаю, что ваше время очень ценно», — сказал Адальман, вставая. Я похлопал его по спине, когда проходил мимо него, чтобы войти в комнату, и сказал ему: «Не беспокойся об этом». Адальман замер, когда я похлопал его по плечу, а через несколько мгновений вернулся к действию и вошел в комнату вслед за мной. «Благодаря вашей милости мы смогли значительно улучшить армию нежити. То, что раньше было только скелетами и некоторыми призраками, теперь эволюционировало. И пока мы продолжаем тренироваться под руководством нашего бога, мы продолжаем становиться сильнее». Адальман начал объяснять. «Гигантская комната была заполнена нежитью. Я продолжаю вызывать все больше нежити каждый день, пока мы не выполним требования, которые вы, наш бог, установил для нас. Надеюсь, вы довольны нашими успехами. Хотя я не отдавал много прямых приказов, Сиэль, пока она была Рафаэлем, отдавала им много приказов для совершенствования. И, глядя на монстров внутри, я мог сказать, что они это сделали. Шуна сообщила мне, что нежить, кроме Альберта и Адальмана, была всего лишь марионетками, лишенными чувства собственного достоинства, и, судя по нежити здесь, я мог сказать, что это уже не так. Здесь были личи, черти, банши, смертоносцы, рыцари смерти, ночные ходоки, алхуны, повелители черепов, баниклавы, вилловисы, полтергейсты, драугры, костяные колоссы и многие другие виды нежити. Все они казались разумными. Некоторые из них тренировались, а некоторые отдыхали, разговаривая с другой нежитью. Я слышал некоторые сообщения об этом от Сиэль, но было невероятно наблюдать за таким количеством разной нежити вместе. Это было до тех пор, пока я не вспомнил, что Хлоя вошла позади меня. Я обернулся, чтобы посмотреть на нее, но она не выглядела обеспокоенной всей этой нежитью. Вместо того, чтобы испугаться, она выглядела впечатленной. «Тебя действительно ничего не пугает? Почему я должна бояться, когда ты рядом?» — ответила Хлоя, заслужив несколько одобрительных кивков от Адальмана неподалеку. Как только нежить заметила, что мы вошли, они все повернулись, чтобы посмотреть, и из инстинкта поклонились мне. «Мы все работали по твоим указаниям, и наша сила в прошлом ничто по сравнению с тем, что мы можем сделать сейчас. Если раньше мы могли защитить свой замок, то теперь мы можем сражаться с империей. За последние несколько недель ваши указания о том, как увеличить нашу силу, значительно улучшились, поэтому в последнее время мы смогли добиться больших успехов. Альберт, Винти и я добились наибольших успехов, и я надеюсь, что настанет время, когда мы сможем показать вам нашу доблесть и быть полезными». Глава 61. Разговор с Хинатой. Набасты. Уже наступила ночь, и дети легли отдыхать, проведя большую часть времени, исследуя город. На балконе в замке, где мы остановились, я сидел рядом с Хинатой и пил какие-то напитки. Мы оба были одеты в повседневную одежду и наслаждались едой и напитками. Мы уже некоторое время разговаривали, и в воздухе витала дружеская атмосфера. «Я хочу сразиться с тобой снова», — сказала Хината. Я лишь слегка усмехнулся и спросил. «Конечно, просто скажи мне, когда, но есть ли что-то еще, кроме драки, чем ты любишь заниматься?» «Я не знаю. Я знаю, что у меня хорошо получается драться, поэтому я получаю от этого удовольствие. Это то, что я всегда делала», — сказала Хината, глядя с балкона. «Это должно быть очень напряженно. Неужели у тебя никогда не было времени, чтобы расслабиться? Я всегда могу попросить Люминус, и я уверен, что она даст тебе длинный отпуск, чтобы ты могла делать все, что захочешь. Я знаю, что технически ты все еще работаешь даже сейчас». Хината на мгновение замолчала, а затем посмотрела на меня. «Как ты стал другом Люминус? Вы ведь познакомились только во время Вальпургии, не так ли?» Она так и не ответила на мой вопрос. «У нас есть общий друг, ты звучишь не очень убедительно». «Нет, это сложно, но лучший способ, которым я могу это объяснить, это то, что у нас есть общий друг, даже если это не совсем точно». Хината посмотрела на меня, пытаясь понять, правду ли я говорю, и как только ответ прозвучал в ее голове, она продолжила говорить. «Я думаю, это все, что я могу получить. Итак, как ты оказался там, где ты сейчас? Я не так много о тебе знаю. Я не знаю, как ты встретил Шизу, или как ты оказался присматривающим за ее учениками. Ну, все началось с того, что я проснулся с Лизью в пещере и встретился с большим старым драконом. Я продолжал рассказывать ей о том, что произошло, пока не встретился с Шизу, на что она бросила маленький грустный взгляд. Шизу была единственным человеком, который был добр ко мне до того, как я встретила Люминус. Может быть, если бы я осталась с ней, я могла бы помочь ей, и она все еще была бы здесь. Дружеская атмосфера в сочетании с правильным настроением и временем, которое она провела в Темпесте, отдыхая во время фестиваля, позволили ей немного больше раскрыться. Я оставила ее, я знала, что она чувствует и что может произойти, но я убежала от нее. «Знаешь, Шизу говорила, что не испытывает к миру ничего, кроме злобы, но не может заставить себя ненавидеть его. Не могу сказать, что я понял, что она имела в виду, когда говорила это тогда, но думаю, что теперь понимаю». Я встал и облокотился на балкон. За мной последовала Хината. «Что ты думаешь, когда смотришь на людей в городе?» — спросил я ее. Она замолчала на мгновение, обдумывая свой ответ, прежде чем заговорить. «Я думаю, они выглядят счастливыми. Я провела день, присматривая за студентами, и у большинства из них был счастливый вид. Из отчетов, которые я слышала, Клейман пытался заботиться о них, но не мог полностью помочь им. Кроме того, Клейман был из тех людей, которые держат своих людей на коротком поводке. Большинство людей, наделенных властью, имели какое-то заклинание контроля, наложенное на них. Теперь этот контроль ослаблен, и люди стали свободнее, а благодаря улучшениям на Земле и новому импорту из остальной части Темпеста у них достаточно ресурсов, чтобы улучшить свою жизнь. Так ли это, и что ты думаешь об этом мире? Это тяжелое место. Если вы не сильны, вы рискуете потерять все в любой момент. На место, где вы живете, в любой момент может напасть сильное существо. Кто-то с более высоким статусом может забрать у вас что-то, и вы ничего не сможете сделать. Если вы не сильны, вы ничего не контролируете. Я не могу сказать, что ты не права. Этот мир отстой, если ты слаб. И если ты, как Шизу, ненавидишь видеть, как все это происходит, и либо слишком поздно, либо не можешь им помочь. Этот мир не так прост для тех, кто хочет быть героем. Но даже несмотря на то, насколько плохим может быть этот мир, есть вещи, которые могут заставить вас не ненавидеть его. Я посмотрел на Хинату и сказал ей: «Как ты?» Хината подняла бровь, прежде чем я продолжил. «И ее ученики. Шизу заботилась о многих людях в этом мире, поэтому даже если бы она хотела возненавидеть этот мир, то не смогла бы, так как в нем жили люди, которых она любила. И что ты думаешь об этом мире?» — спросила она после некоторого молчания. «Ну, когда я только пришел сюда, у меня был совсем другой взгляд на это, чем сейчас. Мне немного неловко вспоминать свои первые мысли, когда я попал сюда. Только после того, как я сразился с катастрофой орков, до меня дошла вся ответственность, которую я на себя взвалил. У меня внезапно появились тысячи людей, которые смотрели на меня как на лидера. И поскольку они отдавали все свои силы ради меня, Я должен был сделать то же самое в ответ. Так появился Темпест. То, что я сначала рассматривал как способ развлечься, превратилось в нечто, что я должен был защищать. И, по правде говоря, я не против этого. Ты спросила меня, что я думаю об этом мире. И хотя я вижу все его недостатки, все, что я могу сказать, это привязанность к нему, вернее, к Темпест. Пока Темпест является частью этого мира, я не могу испытывать к нему ничего плохого. Хината слабо улыбнулась, услышав мой ответ. Ну, хватит обо мне. Расскажи мне о предводительнице десяти великих святых. Что из себя представляет эта молчаливая леди? Чем занималась с тех пор, как попала сюда? Ну, самое первое, что случилось со мной, когда я попала сюда, это то, что на меня напали трое мужчин. Я сделала то, что должна была, и убила их. После этого я начала скитаться по миру в поисках того, чем мне заняться, и тогда я встретила Шизу. Она помогла мне научиться сражаться и заботилась обо мне. Я провела с ней много времени. После того, как я покинула ее, я присоединилась к Светлой Церкви. И когда я обнаружила, что на самом деле ею управляют вампиры, я попыталась бороться с ними. Мне удалось убить Роя и Луиса, но когда появилась Люминус, я сразу же потерпела поражение. Люминус вернула меня и двух убитых мною вампиров к жизни, и вскоре после этого я стала подчиненным Люминус. С тех пор я работаю, помогая людям во имя Люминус. А что было до того, как ты пришла в этот мир? Чувствуя, что она не хочет говорить об этом, я сменил тему. Нравится ли тебе помогать людям? Да. Хочешь, я открою тебе маленький секрет? Какой? Навыки работают за счет конденсации желания и воли. Чем сильнее ваше желание или воля к чему-либо, тем больше вероятность пробуждения навыка. Некоторые люди, не имеющие никаких желаний, способны пробудить некоторые навыки путем упорного труда, но они никогда не приобретут уникальный. Конечно, такие вещи, как сила вашей души, тела и количество маглементов, помогут вам в приобретении навыков. Именно поэтому большинству монстров легче пробудить и получить навыки. Но ты никогда не станешь сильнее, если у тебя нет никаких желаний. Почему ты мне это говоришь? У тебя есть яйцо героя, не так ли? Как ты? Ты когда-нибудь задумывалась, почему ты так и не смогла пробудиться как настоящий герой? Она одарила меня шокированным выражением лица. Хината Сакагучи, что ты хочешь сделать всем своим сердцем и душой, ради чего ты не остановишься ни перед чем? Я не знаю. К этому моменту мы проговорили всю ночь. Вдалеке начало всходить солнце. Ну, когда ты поймешь это, ты сможешь стать героем. Я надеюсь, что этот день наступит. Но до тех пор сосредоточься на том, чего ты хочешь больше всего. Я знаю, что ты хочешь быть сильной, но это не то. Если бы это было так, ты бы уже пробудилась. Я похлопал ее по спине, когда начал идти к двери. Есть некоторые дела, которые мне нужно сделать сегодня утром, поэтому я должен уйти. Отдохни немного, я могу попросить кого-нибудь еще присмотреть за детьми. Римуру, спасибо. Давай поговорим так еще раз в будущем. Я немного посмеялся. Я бы хотел этого, эй. Пока я свободен, ты можешь просить меня драться столько раз, сколько захочешь. Тебе лучше не сдерживаться, когда мы будем драться, сказала она. От этих слов мой смех стал еще более озорным, когда я произнес последние слова перед уходом. Хорошо, я обещаю надрать тебе задницу, когда мы будем драться. Помни, что ты просила об этом, а потом я исчез. У меня оставалось несколько дел до того, как мы отправимся в Еврозанию, поэтому я уходил на одно из сегодняшних заданий. Глава 62. Вербовка Диабло. Набасты. Как бы побочная глава, но не совсем. Куфу-фу-фу-фу. Диабло стоял перед желтоволосой женщиной с небольшими ранами, которые заживали очень быстро. Окружающая обстановка была странной и незнакомой. Они находились в мире духов. Если ты и дальше будешь тратить мое время, я больше не буду нежен. Я хочу вернуться к своему господину как можно быстрее. Если ты заставишь меня пропустить что-то важное, что делает мой господин, обещаю, я найду способ убить тебя навсегда. Изначальный ты или нет? Желтоволосая демоница встала и поправила одежду. Всего за несколько мгновений растрепанный вид вернулся к ее прежнему облику. Нуар, почему ты такой зануда? Разве ты не видишь, что я занята вознёй с Леоном? Из-за тебя я опоздаю на мою ежедневную гравитационную атаку. Я не хочу присоединяться к какому-то чудаку, который появился из ниоткуда. Честно говоря, я не знаю, почему ты кому-то служишь. Лицо Диабло нахмурилось. «Мой господин дал мне имя, Диабло, не называй меня больше Нуаром. Жоуни, я прощу твое оскорбление моего господина, если ты согласишься следовать за мной, чтобы служить моему господину в данный момент. Я уверен, что если ты произведешь впечатление на моего господина, он даст тебе такое же имя, как и мне». Жоуни была потрясена, узнав, что кто-то действительно дал Нуару имя. Кто был бы настолько безумен, чтобы рискнуть дать имя первобытному, и кто был бы настолько безумен, чтобы дать имя нескольким? Возможно, этот человек был бы интересным. Но прежде чем она решит встретиться с ним, она хотела немного развлечься. Она начала тайно готовить атаку и, когда все было готово, заговорила с широкой ухмылкой. «Знаешь, я, может быть, и согласилась бы встретиться с этим парнем, но если он окажется слишком скучным, я могу его убить, Нуар». И в этот момент она запустила массивную гравитационную атаку, достаточно сильную, чтобы дестабилизировать пространство вокруг себя, и она принесла гарантированное разрушение всему на своем пути. Диабло был охвачен светом, но после того, как эффект заклинания исчез, выяснилось, что он совершенно не пострадал. В следующее мгновение она почувствовала руку на своей шее. «Куфу-фу-фу-фу. Если ты опозоришь меня перед моим господином, это будет моим самым большим позором. Позволь мне убедиться, что ты знаешь, как себя вести». Ухватившись за Жоуни, он со всей силы запустил ее в гору, разрушив ее. Жоуни продолжала кататься по земле, прежде чем ей удалось стабилизировать себя и остановить движение. Она нанесла несколько новых ударов по Диабло, но все они были отбиты, как будто ничего не было. «Это просто грустно, Жоуни. Я знаю, что тебе скучно, но ты должна научиться лучше выбирать драки. Заткнись». Гравитационный коллапс. Окружающая среда вокруг них начала вибрировать, а камни начали взлетать над землей. Это был самый сильный навык гравитационной магии. Все в зоне поражения будет раздавлено собственным весом, и произойдет полное разрушение местности. Жоуни была готова позволить этой атаке разразиться, лишь бы иметь шанс ранить Диабло и, возможно, получить возможность отступить. Нет. Но как только Диабло заговорил, область снова стала стабильной. Жоуни щелкнула языком, она знала, что против Диабло трудно использовать магию, поэтому она решила попробовать свою физическую силу. Но ее удары постоянно блокировались и перенаправлялись. С каждым ударом ее ногу хватали, и Диабло прижимал ее к земле. С каждым ударом она получала ответную пощечину, которая толкала ее назад. Одно дело – драться, а другое – терпеть такое неуважение. Поэтому она уже собиралась предпринять тактическое отступление и убежать. Но когда она попыталась сдвинуться с места, то заметила, в какой массивной формации они находились. Это святая магия. Но как? Перед ней стоял Диабло, и на его лице была легкая ухмылка. «Я абсолютно верю в своего господина. Если я не могу сделать что-то такое простое, как использовать святую магию, которую дает мой господин, то как я могу называть себя его слугой? Госпожа Шуна, действительно, женщина, достойная стоять рядом с моим господином. Именно она создала это заклинание, так что я надеюсь, что вы насладитесь его эффектом». Теперь Жоуни начала беспокоиться. Она была заперта в магической формации без возможности выбраться, и, судя по тому, как много святой энергии стало появляться рядом с ней, она знала, что это будет не очень приятно. «Подожди». Но было уже поздно, послышались какие-то крики, прежде чем Диабло переместился в следующее место. «Ох, привет, Нуар». Это было Виолет, первозданная Виолет, пошла поприветствовать Диабло, когда почувствовала его присутствие, но была немного шокирована тем, что увидела. Диабло держал потерявшую сознание Жуани за шею. Жуани заживала крайне медленно, и казалось, что она не может прийти в себя. Виолет выпрямилась и с жестким и нервным выражением лица спросила его: «Эх, я ведь не сделала ничего такого, чтобы ты разозлился. Я хорошо себя вела, верно? Входи, входи, ты можешь сказать мне, что тебе нужно. Меня зовут Диабло, а не Нуар. Не нужно ничего откладывать. Я хочу, чтобы ты стала слугой моего господина. Так что бери своих лучших слуг и следуй за мной. Стать чьим-то слугой, зачем мне?» Она попыталась заговорить, но, увидев, как изменилось выражение лица Диабло, изменила свои следующие слова: «Отказываться от такой замечательной идеи. Мне потребуется некоторое время, чтобы собрать всех желающих. Есть ли место, где я смогу встретиться с тобой после того, как закончу?» Диабло слегка кивнул в знак одобрения ее слов. «Мне нужно встретиться с Бланк, но я скоро вернусь». Диабло бросил жаун к ногам Виолетты, прежде чем сказал: «Проследи, чтобы она также собрала своих самых сильных людей к моему возвращению. Мы скоро отправимся на встречу с моим господином». И с этими словами Диабло исчез. Виолет посмотрела на Жаун. Она была ее соперницей, но она не могла не испытывать к ней жалости. Она опустилась на колени и погладила ее по щеке. Нуар действительно потерял голову. Как первобытные существа, они стояли на вершине пищевой цепочки. С кем бы они ни столкнулись, они всегда могли найти способ победить их. Только в бою с другими первобытными у них был шанс не победить, но в большинстве случаев они выходили победителями. Из этого правила было только два исключения – Гая и Диабло. Для первобытных людей, пока они не беспокоили Гая, они никогда не начинали драку. Он считал всех ниже себя, поэтому никогда ни с кем не дрался. Но Диабло был дикой пушкой. Он делал все, что хотел, и без всякой причины. Теперь он вдруг решил служить под чьим-то началом. Первобытные никогда никого не боялись, но Диабло, он их пугал. Единственным реальным исключением из этого были Гай и Бланк. Гай был единственным человеком, который когда-либо связывал себя с Диабло, поэтому они были равны. И это было задолго до того, как Гай стал повелителем демонов. Что касается Бланк, то она была похожа на Диабло, поэтому трудно сказать, что она чувствовала. Виолет продолжала смотреть на раны Жаун, которые теперь начали заживать быстрее. Он действительно сошел с ума. Последней, с кем пришлось встретиться Диабло, была белая первозданная. Она была элегантной и утонченной женщиной. Она вела себя как изысканная дворянка. Ее действия были наполнены элегантностью.